Глава 13. Я впервые увидела, как работает магический замок. Показалось, что стук раздался прямо в дверь, но на самом деле за дверью никого не было. Человек, стучавший, находился за воротами и стучался в магический замок. Мы как раз сидели и завтракали. Маркиза де Трас, которая милостиво позволила мне называть ее мадам Элис, тоже сидела с нами. И мы вот такой вот дружной семьей поедали очередной шедевр от попаданки под названием «Овсянка, сэр». Хорошо, что еще оставались сухофрукты. А то без сахара, боюсь, это творение есть было бы невозможно. Внезапно, после того, как раздался стук, маркиза замерла, прикрыла глаза и произнесла. «Это капитан Лекок. Интересно, что ему понадобилось? Я его не видела со дня, когда они принесли известие о смерти Этьена». На этих словах у маркизы увлажнились глаза. А я подумала, что Лекок, вероятно, заявился по мою душу. Уж больно однозначные знаки внимания он мне оказывал, да еще и ждал возле дома Дежо. А маркиза тем временем обратилась ко мне. «Мари, ты бы не могла мне помочь? Я отсюда не смогу открыть дверь. Уже с утра обновил охранный контур. А вот если ты меня подведешь поближе, то думаю, что у меня получится». «А я сама могу это сделать?» Черт меня за язык дернул. «О, я была бы тебе очень благодарна. Тебе нужно подойти к воротам и пожелать, чтобы они открылись, влив капельку магии», — сказала с улыбкой маркиза и, взглянув на Эжени, добавила. «И чуть позже я настрою на тебя управление, чтобы не надо было каждый раз ходить». И я, конечно, окрыленный тем, что мне оказали доверие, радостно поскакала открывать калитку, совершенно позабыв о том, какая наглая рожа этот капитан Лекок. Сегодня я снова была в одном из платьев Эжени. Платье было приятного кремового цвета в розовую полоску. Рукава были сделаны буфами до середины руки и отделаны по краям розовой лентой. Небольшое круглое декольте тоже было с такой же отделкой. А еще я была без платка. Отросшие пепельно-блондинистые волосы, хоть и были убраны в самодельный пучок, который мне удалось накрутить при помощи ленты, тоже выделенной хозяйкой, красиво оттеняли и платье, и всю мою уже немного отъевшуюся фигурку. Подошла к воротам, и только после того, как открыла их, влив капельку магии, вспомнила, что мне говорила мадам Дежо о том, что надо скрывать магию от незнакомых. Конечно, капитана Лекока я уже знала, но от таких знакомых наверняка магию надо было скрывать еще более тщательно. «Может, не заметил?» — подумала я. Капитан вошел. «Мадемуазель?» Я не стала отвечать, сложила руки и предложила ему пройти в дом, не забыв опустить глаза вниз. Капитан еще раз взглянул на меня, но, похоже, не узнал. Пока шел к дому, пару раз оглянулся. Войдя в дом, очень вежливо поздоровался с маркизой и Жени. А потом... А потом маркиза сказала: «Спасибо, Мари». И капитан, сопоставивший все факты, нахмурившись, уставился на меня и спросил: «Мари? Мари Фонтен?» Пришлось признаваться. Оказалось, что капитан все-таки пришел по мою душу. «Это отлично», — заявил капитан. «Я как раз пришел к вам». Маркиза де Трас и Жени удивленно на меня посмотрели, а я поняла, что я еще не успела рассказать дамам, как интересно проходило мое путешествие в Шантильи из столицы. «А мы познакомились с капитаном по дороге из столицы в Шантильи», — вздохнув, пояснила я, понимая, что для двух женщин, уже давно живущих в атмосфере «никому нельзя верить», это звучит по меньшей мере странно. Но капитан сам меня выручил, сообщив, что он сопровождал графа из поездки в столицу, когда они наткнулись на разграбленный дилижанс, где я была одним из пассажиров. «Тогда-то я узнал, что девица собирается к вам на службу», — сказал он маркизе де Трас. Мне показалось, что после этого лица маркизы и Эжени даже посветлели. «Так вот, милая», — снова заговорил этот представитель власти, а меня даже передернуло от такого фамильярного обращения. Но капитан, конечно, этого не заметил и продолжил. Я выяснил, что вы так и не зарегистрировались в мэрии, что прибыли в город и собираетесь здесь работать. Умом я понимала, что женщины того сословия, к которым относилась Мари, могли бы быть и милыми, и крошками, и так далее, как того пожелает аристократ. Но я-то не она, и я не позволю называть себя милой. Капитан Лекок, могли бы вы называть меня просто по имени или фамилии? Мне кажется, что обращение «милая» как-то не вяжется с тем, что мы с вами незнакомые люди. Немного длинно, но зато все, что хотела, сказала. Проговорив все это, я увидела, что брови у маркизы поползли вверх, и поняла, что, видимо, сморозила еще одну глупость. Но капитан не обратил ровным счетом вообще никакого внимания на мою просьбу, потому как продолжал. «Каждый вновь прибывший должен зарегистрироваться в городской ратуше в течение 2 дней со дня прибытия. И если я не ошибаюсь, то сегодня как раз истекает 2-й день». Я подумал о том, что капитан вряд ли ходит по всем прибывающим в город сам. Что же все-таки ему надо? Этим же вопросом озадачилась и маркиза. Она удивленно спросила. «Это все, капитан? Или есть что-то еще?» «Конечно, есть». Во все 32 весьма белых зуба улыбнулся капитан. «Открылись новые обстоятельства по делу о нападении на дилижанс, и нам требуются показания свидетелей. А...» И в этот момент он посмотрел на меня. «Милая Мари, один из самых важных свидетелей». И в этот момент мне стало ясно, что не все здесь чисто, что-то бравый капитан темнит. Но я, конечно же, не удержалась. «А вы ко всем свидетелям сами ходите, господин капитан?» Но капитан был тертый калач. «Нет, конечно, милая, шел мимо дома маркиза де Трас. Да, и думаю, зайду, сообщу, а заодно выражу почтение дамам». Маркиза спросила. «Вы будете здесь проводить опрос?» Капитан усмехнулся. «Ну что вы, маркиза, конечно же, нет. Да опрос, скорее всего, проводить буду не я. Госпоже Фонтен необходимо сегодня явиться в отделение жандармерии часам к 6 вечера. Там она и пройдет этот опрос». «Но это же уже поздно!» — воскликнула Ежени, и мне захотелось благодарно потрясти ей руку. «Неужели нельзя назначить опрос на завтра на утро?» «Никак не получится», — театрально участливо сказал капитан, потом добавил. «Но вы не волнуйтесь, потом я доставлю вашу служанку в сохранности». Я обратила внимание, что про целость капитан ничего не сказал. «Интересно, это почему?» — подумала я. Но, конечно, вслух спрашивать не стала. После того, как капитан и маркиза еще обменялись дежурными фразами, капитан встал, чтобы попрощаться, и тут маркиза выдает. «Мари, иди проводи капитана». Вышли с капитаном на улицу, и как только закрылась дверь, его наглые руки схватили меня и прижали к сухому, крепкому телу капитана. Одна рука явно нацелилась на ягодицу. И здесь я снова прокололась. Как будто со стороны услышала звонкую пощечину и увидела, как мотнулась голова капитана. В глазах капитана появилось непередаваемое выражение злости, смешанное с восхищением, но злости все-таки больше. Зато руки этот бравый вояка сразу убрал. Мне так стало обидно, и я снова забыла о том, что местные простые девушки на подобное внимание от аристократа реагируют совсем по-другому. «Ага». А потом по всему королевству дочерей оставляют. Но я же не они, поэтому у меня вырвалось. Вы что себе позволяете? Капитан ошарашенно смотрел на меня. Вероятно, у него сбились все стандарты поведения красоток. И после моего возмущенного вопроса он выдал совершенно невозможное для этого времени и ситуации. Он извинился. «Прости», — коротко сказал этот Лекок. И пошел к воротам. Уже выходя за ворота, он повернулся и сказал, сбившись на слове «милая». «Да, кстати, в отделение регистрации магов тоже зайди, мадемуазель Фонтен». И я поняла, что мои магические манипуляции не остались незамеченными.